Глава 28. Кирилл. 40 часов спустя. Кира обнимала меня, а я совсем ничего не чувствовал. Точнее, не так. Я ощущал опустошение. Теперь я знал, что опасен для нее. Не так, как раньше, когда я думал, что могу исправиться, стать другим. Тогда я просто полагал, что ей было бы лучше держаться от меня подальше. Но подсознательно я всегда возвращался к ней в своих мыслях и разрешал себе продолжать обладать ею. Пусть даже только у себя в голове. Но теперь, после всего того, что я узнал за прошедшие сутки, я был абсолютно уверен, что погублю ее. Больше не доверял себе. Я себя не контролировал. Мои психические проблемы заиграли новыми красками, когда я узнал о своем происхождении. Я просто невменяемый человек. Кто знает, когда в очередной раз выстрелит это вечно заряженное ружье моей охренительной наследственности. По сути, мы с Кирой повторяли судьбу моих родителей. Пусть и не так, как мой отец, но я применял к ней насилие. Да, я никогда не насиловал ее сексуально, она всегда отвечала взаимностью. Но я все же убивал в ней жизнь. Принуждал, подавлял. И то, ради какой цели я делал это в прошлом, меня ничуть не оправдывало. Даже наоборот. Цель лишь усугубляла мои прегрешения. Теперь, после того, как я отважился привязаться, мое хладнокровное желание во что бы то ни стало добиться своего не просто пугало. Оно лишало меня желания жить. Я чувствовал себя прокаженным. Пораженным какой-то опасной заразной болезнью. Человеком, от которого любому здравомыслящему существу лучше держаться подальше. Неважно, как я оправдывал себя прежде. Теперь я четко увидел, что натворил. И самое страшное было в том, что я не мог пообещать себе, что это больше не повторится. Что пелена не падет на мои глаза вновь, и я не превращусь в монстра. Что я мог предложить моей девочке? Она, наверное, хотела семью, мужа, детей. А я содрогался лишь от одной мысли о том, что могу передать свои отвратительные гены кому-то чистому и невинному. Приговорить человека еще до его рождения, как сделал это мой ублюдок-отец. Приговорить на жизнь, полное сумасшествие, ярости и страданий. Нет, я не готов был взять на себя вину еще и за это. Я напряженно стоял напротив девчонки. Своим пьяным от наркотического кайфа мозгом пытался придумать, как объяснить ей тот простой факт, что я ей не пара. Она всегда была такой упрямой, и я не сомневался, что и в этот раз, вопреки здравому смыслу, она не отстанет от меня, даже если я расскажу ей всю правду. Будет всю жизнь жалеть бедного несчастного больного уродца, кем я и являюсь. Она выжидающе, с какой-то странной мольбой в глазах, смотрела на меня. Но мне не хотелось возвращаться из приятного забытья. Больше суток назад я нырнул в беспамятство, и его холодные воды до сих пор обволакивали меня. Приятное онемение сковало тело. И, что более важно, душу. До сих пор мне прекрасно удавалось ничего не чувствовать. Но вот пришла она и стала пытаться выудить меня из пучины оцепенения, как и всегда. Я смотрел в ее грустные настороженные глаза и будто не видел их. Я не знал, что сказать. У меня вообще не было никакого плана. Солгать, прогнать, сделать ей больно, снова быть козлом. Но я уже так делал. И не раз. Это не помогало. Видимо, оставалось только сказать правду. Я снова посмотрел в лицо Киры. Оно странно расплывалось, но я постарался сфокусировать зрение. Набрал в грудь побольше воздуха, не имея ни малейшего понятия о том, что нужно делать. Произнес. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Она вся как-то съежилась и пугливо уставилась на меня. «Извини, что не приехал за тобой», — начал я. Поздновато было говорить это ей сейчас. Сутки назад я не смог решиться на встречу с ней. В пьяном бреду глупо надеялся, что она не отважится на мои поиски, если я просто возьму и исчезну. На что я рассчитывал, пьяный идиот? «Ничего». Она скрестила руки на груди и нетерпеливо продолжила. «У тебя что-то случилось? Я вижу, что что-то не так». Девочка нервно кусала щеку. «Ну да, кое-что случилось. Но это не важно. Точнее, сейчас важно не это. Я нес какой-то бред. Попытался сконцентрироваться на нужных словах. Это давалось с трудом. «Это важно, расскажи мне», — потребовала она. Мне казалось, что огромные голубые рентгены ее глаз прожигают меня насквозь. Внезапно мне стало очень жарко. «Понимаешь, я почувствовал, как в горле пересохло. Я понял, что у наших отношений нет будущего». Сказав это, я невольно содрогнулся и отступил назад. Мне хотелось просто развернуться и уйти. Этот разговор точно не приведет ни к чему хорошему. Пока я пребываю в таком невменяемом состоянии, доказать ей мою точку зрения будет весьма затруднительно. Она молча смотрела на меня, поэтому я продолжил. «Какое будущее ты видишь рядом со мной? Я облокотился спиной на дверь, потому что почувствовал, что не твердо стою на ногах. «Я всегда буду вот таким пьяным засранцем», — я развел руки. «Уже 36 лет прошло. Не изменюсь, даже ради тебя». На самом деле я понимал, что просто не смогу измениться. Биологическая предустановка сильнее душевных стремлений и желаний человека. Мое прошлое рассеяло дурацкую романтическую иллюзию о том, что мы с девчонкой когда-нибудь будем счастливы. Я не был вправе выбирать хоть что-то в своей жизни. Ни родителей, ни наследственность, ни характер. Видимо, будущее тоже было предопределено. По какой-то непонятной причине я с самого детства был обречен на одиночество. Оно и лучше, как я понял, меньше невинных жертв. «Знаешь, детка, глупо пытаться бороться с судьбой», — сказал я, глядя в потолок. «Я вчера понял, что никакой судьбы и нет вовсе, и Бога нет. Один сплошной постмодернизм. Без смысла, без цели, без идеалов». Мой язык как-то странно заплетался и не хотел меня слушаться. «Все мы просто медленно гнием. Каждый в своем маленьком контейнере из мяса и костей. И что? Что будет дальше? А ничего, мы сдохнем. А потом пустота». Я взглянул на Киру в надежде на понимание. Но она смотрела на меня с совершенно непробиваемым выражением. Мои слова будто не доходили до нее. «Не обязательно ждать смерти, чтобы попасть в ад», — сказал я уже менее терпеливо. В голове все перепуталось, и я выдавал какие-то странные обрывочные мысли. «Он уже здесь, на этой земле». Я чувствовал, как краснеет мое лицо. Меня будто обжигало адское пламя. Со всей четкостью ощущал его жар в этот момент. Момент, когда жизнь лишала меня последнего надежды. Мне хотелось кричать от бессилия. Внезапно я подошел к ней, схватил за плечи и тряхнул. От неожиданности она округлила глаза и с испугом посмотрела на меня. Мне хотелось, чтобы она поняла, чтобы она сказала, что понимает. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — задыхаясь, спросил я. «Понимаю, конечно». Кира взяла себя в руки и высвободилась из моей хватки. Я с облегчением выдохнул. Неужели этот ужасный день закончен, и я могу снова уснуть, забыть обо всем? «Я понимаю», — внезапно продолжила она, отходя от меня к раковине. «Я понимаю, что ты просто в очередной раз струсил, испугался». Уже было взявшись за ручку двери, чтобы прервать этот душный разговор, я повернулся обратно. «Что?» — не веря своим ушам, переспросил я. «Вот уж не ожидала, что ты будешь ныть», — гневно воскликнула она. «Убиваешься тут своим несчастьем, когда миллиардам людей в мире живется куда хуже, чем тебе. Да ты просто сноб», — кричала она мне в лицо. «Ты думаешь, что другим людям жизнь кажется сладкой, как мед? Так вот нет, у всех своя боль. Хватит уже себя жалеть». Я так и уставился на нее. На секунду мне показалось, что ее слова мне померещились. Что и она сама нереальна. Ее тут нет? Я ее выдумал? Быть может, я сам достал пистолет из кабинета и под кайфом распугал всех гостей вечеринки. А теперь вот заперся в ванной и веду разговоры с самим собой. «Тебя тут нет», — устало глядя на себя в зеркало, предположил я. Помещение вращалось перед глазами все сильнее и сильнее. «Да тут я!» Прокричав эти слова, Кира сделала несколько быстрых шагов в мою сторону, встала напротив, замахнулась и со всей силы ударила меня по щеке. Мое лицо, все еще онемевшее от дури, лишь слегка обожгло от ее удара. На секунду я прикрыл глаза, пытаясь справиться с естественным для меня желанием прижать ее к стене и ответить агрессией на агрессию. «Почему ты все еще здесь?» — спросил я, подходя к ней ближе. Теперь наши лица разделяла лишь пара сантиметров. «После всего. После моих книг, унижения, грубости и пренебрежения. Ты же понимаешь, что я всегда буду вот таким. Отвратительным отбросом общества». Я задыхался, пытаясь достучаться до ее здравого смысла. «Оставь меня, прошу». Ее глаза стреляли в меня гневными молниями. На секунду мне показалось, что сейчас она меня снова ударит. Но тут ее губы сузились в тонкую линию, стали подрагивать. С каким-то странным, тоскливым выражением девчонка тихо произнесла. «Я люблю тебя. Я понимаю, что тебе непонятно, что значит любить и как это делать правильно. Знаю, что у тебя не было примера или человека, которому можно было бы в этом подражать. Возможно, ты вообще никогда не научишься это делать. Пусть так». Она остановилась, чтобы перевести дыхание. «Но мне уже все равно. Столько времени ушло на то, чтобы противиться этому. Столько сил потрачено впустую. Я пыталась убить в себе эти чувства. Но это все напрасно. Я и сама чуть не умерла от этих попыток. Так что не говори мне теперь, что я должна или не должна чувствовать». Она подняла ладони вверх к моему лицу и обхватила его с обеих сторон. Ты хочешь знать, почему я все еще продолжаю бороться? За такого, как ты? Она сделала еще один шаг ближе ко мне, и я почувствовала ее дыхание на своих губах. Я люблю тебя больше, чем себя. Ты это можешь понять? Мне уже давно все равно, сможешь ли ты когда-нибудь научиться этому, ответить мне взаимностью. Это все не важно, когда любишь кого-то так, как я тебя. Я увидел, как ее глаза наполняются слезами. Мне это показалось странно красивым, но я тряхнул головой, пытаясь сфокусироваться на смысле ее слов. Они давались ей с трудом, девчонка задыхалась. Кира будто загипнотизировала меня своей речью. Я не смел сдвинуться с места, охваченный каким-то странным возбуждением. Во мне боролись противоречивые желания. Одна моя половина, отвратительная и эгоистичная, безумно хотела, чтобы она продолжила, чтобы разубедила меня. Но другой половине, той, что еще жила где-то глубоко под слоем старых ран, было страшно слышать эти признания. Было страшно не устоять. Я никак не мог понять, как ее маленькое хрупкое тело может вмещать в себя такой огромный клубок сильных чувств. Столько раз я препарировал в операционной своих книг чужие души, но все мои опыты были лишь жалкой попыткой понять других. Быть может, я сам и правда был настолько эмоционально пуст, что жил чужими переживаниями, чужими историями. Неужели я так сильно боялся заглянуть внутрь себя? Боялся того, что я могу там увидеть? Внезапно я осознал, что еще никогда не встречал человека, способного на чистую, жертвенную и бескорыстную преданность. В этом и была любовь. Смогу ли я сам когда-нибудь почувствовать подобное? Ведь эта девушка готова пожертвовать своей жизнью ради такого жалкого урода, как я. Это просто не укладывалось в голове. «Понимаешь?» — продолжала она свою атаку признаниями. «Когда любишь кого-то, то просто не можешь позволить этому человеку опустить руки. Ты продолжаешь бороться за него, даже когда это уже кажется бессмысленным. Даже когда он сам в себя не верит. Я не готова принять свое поражение. Иначе зачем мне тогда жить?» Ее глаза сумасшедше сверкали. То ли мне казалось, то ли и правда в этот момент в них отражалась вся глубина космоса, такая чистая и манящая синева вселенной нашей жизни. Я оторопело молчал, продолжая вглядываться в эти бездонные омуты. Завороженный ее речью, я на секунду забыл о том, кем являюсь на самом деле. Теперь я просто был человеком. Ее слова каким-то странным образом сделали меня человеком с чистого листа. Личностью без прошлого. Просто тем, кого она любила. Впервые в жизни остальное казалось неважным. Я будто вышел из своего старого тела и обрел какое-то новое. Чудесная иллюзия собственного обновления поразила меня до глубины души. Мое новое тело было окутано странным сиянием. Оно, подобно броне, защищало меня от ударов прошлого, от неправильных решений и ошибок. Они больше не имели значения. Стрелы прошлого просто отлетали от меня, не нанося больше никакого вреда. Сияние вокруг меня становилось все ярче и ярче, пока я полностью не облекся в него. В нее, в любовь. Казалось, что мой одурманенный мозг играет со мной, подсовывая все новые нереалистичные образы. Но они так успокаивали меня, убаюкивали совесть, что я невольно отдался им. Будто все эти фантазии могли стать реальными. Достаточно только поверить в них. Совершить выбор, протянуть руку и облачиться в это новое тело, в эту новую жизнь. Нужно только отбросить сомнения. Я не знаю, сколько времени мы стояли вот так. В каком-то трансе, погруженные друг в друга. Мы будто отрезали себя от всего прочего мира. Отделились от пространства и времени и создали какой-то свой совершенно новый космос. Черная дыра прошлого все еще пыталась засосать меня, но теперь у меня будто появился якорь. Он удерживал меня от прыжка в бездну, в небытие. Кира, наверное, ждала от меня какого-то внятного ответа, потому что она продолжала отчаянно вглядываться в мое лицо. Но все мысли и ощущения настолько странно смешались во мне, что я открыл рот, но совершенно не знал, что ей сказать. Как рыба, оказавшаяся не в своей стихии, я чувствовал, что задыхаюсь именно в те моменты, когда большинство людей ощущали себя вполне комфортно. Не дождавшись от меня никакой реакции, девчонка просто взяла и поцеловала меня. Ее губы от чего-то были солеными и прохладными. Я пил их, просовывая язык дальше во влажную глубину. Сейчас она была моей единственной константой, позволяющей не сорваться в реку безумия.